Глава 66. Лейтенант Леспинас сунул мобильник в карман и подступил ко мне вплотную. «Живее, доктор Либери! Каждая секунда на счету! Где он? Где Габриэль?» Все уставились на меня. Савина выглядела растерянной, словно я разрушила ее и без того слабое доверие ко мне. Леспинас уже ничем не напоминал обаятельного монаха, каким казался в начале расследования. Я сдавленным голосом ответила: «Я не знаю, но могу определить». «Что?» Я чувствовала, что он с трудом удерживается, чтобы не ударить меня. «Дай же сказать! Ты что, не понимаешь, Леспинас? Я не меньше тебя боюсь того, что может произойти. Жучок, трекер, GPS, зашит в его куртку». Лейтенант в изумлении сделал шаг назад. «Вы зашили трекер GPS за подкладку куртки Габриэля?» Я втянула в себя воздух и с опаской глянула на Астер. Должна ли я отвечать в ее присутствии? Хотя, чего мне бояться? Мой мобильник у меня в кармане. «Да, лейтенант. Жучок, которым управляют через интернет. Не больше симки. Обычно такие трекеры используют, чтобы следить за беспамятными стариками, за собаками или туристы, чтобы не потеряться». Савина впервые за долгое время подала голос. «Мадди, Габриэль не старик. У него нет Альцгеймера и не турист, и тем более не собака. Они хотят меня пристыдить. Я много работаю. Габриэль почти все время один. Я ему доверяю, но мало ли что. Он мог бы мне сказать, что весь день сидит дома, а сам отправится...» «Это не важно», — перебил меня Леспинас. «Доставайте мобильник. Надо узнать, где он прячется».